призраком ран, пиком ламп. Черная карта, зеленый штамп. За семью авеню, пульсация темени с пятерню. День боржи, век во лжи, гнилая вода над водой уже. Дрожь мутон, обертон, гнетущий обман с четырех сторон. Это грань, сиреневый карлик приносит дань. Жадно пью, бег по дну, немного быстрее и еще одну. Извела, добила, спутала шаг, в сети заплела. Корабли, фонари, запах тепла у чужой двери. Время на глаз, ворох фраз, дохлое небо, медвежий лаз. За семью авеню, сбитые пальцы, как на меню. Воздух плеть, адрес клеть, ожившие за бортом тени лет. Над песком мокрый свет, дорога вперед, но дороги нет.